Однако это обстоятельство почему-то не привлекает внимания историков. Когда вождь провозгласил на всю страну масонский лозунг «Света! Больше света!», это прекрасно поняли собратья и в советизированной России, и за границей. Население же порабощенной страны объясняло, что товарищ Ленин говорил про электричество и горло. Впрочем, в данном случае речь идет лишь о масонском подмигивании своим. Великий Восток, к которому имел отношение Владимир Ильич, масонство политическое, отнюдь не инициатическое. В нем все очень рационально, никакой мистики. Здесь еще одно небольшое отступление. Зато потрясение от увиденного тела уснувшего вождя, когда уже Ленин умер, должно было стать как бы посвящением в коммунизм. Ярославский Губельман дал описание похорон Ленина, которое очень похоже на текст масонской инициации. Цитируем. «Не иди по правой стороне, иди по левой. Как пойдешь влево, тут тебе и Ленин. Прямо на тебя лицом смотрит, а потом пройдешь в изголовье, обернешь голову и опять его увидишь. Рабочий дрожит каждой секундой, когда взгляд его запечатлевает уснувшего вождя. Да, он пройдет всю жизнь левой дорогой, дорогой Ленина, и перед ним будет стоять образ того, кто всю жизнь шел этим левым путем». Гроб с телом, а потом и мумии вождя, уподобился гробу с останками строителя Соломонова храма, Хирама, всегда стоящему в масонской ложе в центре инициатических действий. Но вернемся к главной теме. Итак, Серый в обычном общении Ульянов в нужные моменты получал какую-то подпитку. «Товарищи!» – обращался Ленин. «Мы здесь!» Хором отвечали ему бесы. Известно ведь, что товарищи – не только наименование ученика в масонстве, но и имя, которым обычно колдуны называют своих рогатых помощников. Как он заполучил этих помощников, наверное, мы не узнаем никогда. Может быть, это произошло, когда в 16 лет он бросил свой нательный крест в мусор? Во всяком случае, психофизическая трансформация с ним произошла. Он обрел окамененное нечувствие. Вот что писал этот теоретик во время голода в Поволжье, который видел собственными глазами. «Капитализм таков по своей природе. Большинству он приносит страдания, а некоторым смерть. Все попытки сгладить эти противоречия из соображений гуманности не просто неэффективны, но даже вредны, так как они замедляют процесс развития капитализма, а следовательно тормозят будущий прогресс на пути к социализму. Голод, как думал Ульянов, играет роль прогрессивного фактора. От участия в помощи голодающим он безучастно отказался. Он быстро понял одну вещь. Самым эффективным в политике является отказ от человеческих качеств. Чести, верности родине, христианской морали и других предрассудков. Ленин читал и почитал Макиавелли. Был уверен, что цель оправдывает средства. Не чурался грабежа банков, экспроприаций. Не стеснялся и других специфических путей пополнения партийной кассы. По заданию вождя Парус и Ганецкий организовали в Копенгагене общество, получавшее бесплатно от немецких товарищей очень дефицитный аптекарский товар – презервативы и соливарсан – лекарство для лечения сифилиса. Затем через большевистских агентов товар большими партиями контрабандно доставлялся в Петроград, где сбывался по бешеным ценам. Большевистская революция во многом обязана манипуляциям с презервативами и братской помощи сифилитикам в России. Не стеснялся Ленин брать через того же Паруса и немецкие деньги, за что был назван шпионом. Вряд ли он на самом деле являлся немецким агентом, а вот шпионом инфернальным он был. Здесь еще одно любопытное отступление от темы. Отмечаемый фанатизм и узость Ленина также имели инфернальный смысл. Стоя на своей ортодоксии, набиравший силы вождь вел в партии практически раскольническую политику, отсекая всех тех, кто не был лично с ним согласен. Это качество было настолько известно, что его пытались использовать даже жандармы. Так к Ленину был приближен провокатор. В состав новоизбранного Центрального комитета вошел петербургский профсоюзный деятель Роман Малиновский, рабочий большевик, блестящий оратор. В 1912 году Малиновский стал одним из большевистских депутатов 4-й Государственной Думы. Ленин высоко ценил Малиновского и не подозревал, что тот в трудную минуту своей жизни согласился стать платным агентом охранки. По планам тайной полиции, Малиновский должен был всячески способствовать раскольнической деятельности Ленина. Что ж, дьявол по определению разделитель, и он не может не вносить раскол даже в свои собственные дела. Да, с ним случилось нечто, и это нечто отобразилось много позднее в стихах Андрея Вознесенского, имеющих, видимо, непонятный самому автору жутковатый подтекст. Итак, цитата из поэмы «Ланжумо». «Ну вот в стране узкоколейной, шугнув испуганную шваль, в Ульянова вселился Ленин, так что пиджак трещал по швам. Он диктовал его декреты, Ульянов был его техредом, и часто от бессонных планов, упав лицом на кулаки, устало говорил Ульянов: «Мне трудно, Ленин, помоги». Вселился. Прямо как в Джузеппе Бальзамо, сущность по имени Калиостро. Так самый человечный человек стал не совсем человеком. Лениниада. Удивительная вещь – колокольный звон. От него погибают вирусы. Недаром на Святой Руси не было таких эпидемий, как в Европе. И беса звона боятся. Ленин едва пришел к власти, так сразу же запретил колокольный звон. Звякнул колокольчик на столе председателя совнаркома, и колокола начали сбрасывать и снимать. Малые раздали для театров, большие переплавили. Потом из этого металла отлили барельефы для нового здания Румянцевской библиотеки, получившей имя Ленина. Звона боятся и видимые бесы, по определению святителя Кирилла Александрийского. Это подтверждают даже современные этнографические исследования. В 2001 году в бывшем местечке Сатанов мы записали рассказ о том, как дети и подростки забирались на церковную колокольню и в шутку звонили в колокола во время еврейских похорон. При колокольном звоне процессия останавливалась, и евреи, по словам рассказчицы, бросали своего покойника на землю. Целью этой шалости было получить от евреев своеобразный выкуп – конфеты и коржики. Этому анекдоту нашлись соответствия в других местах. Таким образом, у местного христианского населения было безотказное средство приводить евреев в состояние паники. Они разбегались так стремительно, что даже покойника бросали. С другой стороны, существует хасидская легенда о том, как умерший цадик во время своих похорон сел на носилки и стал проклинать звонивших и мешавших ему упокоиться католиков. Советские историки и литераторы упорно создавали образ Ленина-эстета, тонкого ценителя культуры, в том числе музыки. А вот малинового звона он не переносил. Исследователь Николай Ставров обращает внимание на странную любовь Ленина к бетховенской апассионате. Готов был слушать ее по многу раз подряд, особенно часто просил повторять начало. Однажды сам Ильич ответил на заданный ему недоуменный вопрос. Начало сонаты, дескать, напоминает ему мелодию революционного гимна, который поет еврейский бунт. Ленин Ульянов на самом деле всегда оставался бланком. Начальные аккорды патетической сонаты затрагивали сокровенные струны его еврейской души. Мелодия еврейского гимна, усиленная нечеловеческой страстностью вместе с прометеевским пафосом отчаяния, порожденного богоборческим бунтом, вот секрет могущественного воздействия на Ульянова, на Ленина Ульянова бланка, нечеловеческих, а пассионаты и патетической сонаты. 19 декабря 1932